«Да ладно, у меня такая же история», — махнул он рукой. «Батя стриг меня машинкой. Она старая, такая тупая, захватит клок волос и не стрижет. И батя задумается, а потом как дернет, хрусь, аж искры из глаз. А я ничего, сижу, терплю. Наверное, с тех пор стричься не люблю». И Костя привычным движением откидывал со лба отросший кучерявый локон. Маму свою он в рассказах неизменно называл матушкой, а не мамкой, как почти все местные. В первую же ночь, ту купальскую, он сообщил, что его матушку зовут Любовью, и все, что она делает в жизни, она делает с любовью. Эти слова намертво вырезались в Катиной памяти, как эталон всех слов на земле. А об отце не говорил почти никогда. Если и упоминал, то вскользь, в прошедшем времени. Катя даже думала, что его семья неполная, как и у нее. Но однажды узнала, в чем дело. Они условились встретиться в 8 на пятачке. Но до встречи оставалось еще 10 минут, а девушка уже была готова и решила не дожидаться, а пойти навстречу. Не чувствуя под собой дороги, предвкушая скорую встречу, она почти бежала и спохватилась только у калитки. Остановилась и, уцепившись за опору навеса, заплетенного виноградом, заглянула через забор. «Степка, сучий потрох! Куды вчера обрезок шалевки подевал?» Примечание. Шалевка — неструганная доска. Конец примечания. Это произнес помятого вида мужичонка, седой, лосоватый и явно выпивший. Судя по красно-сливовому носу и одутловатому лицу, выпивший не в первый раз. «Бать, иди уже в дом, а?» — лениво отозвался Степа откуда-то из глубины двора. На пороге хаты появился Костя, свежий, подтянутый, с влажными еще волосами. Он быстро спрыгнул с крыльца. «А ты куда это собрался? Опять шляться?» Это явно относилось к нему. Костя не ответил, распахнул калитку и оказался нос к носу с оторопевшей Катей. На лицо его набежала тень, но он тут же справился с собой, крепко стиснул Катю. «Привет, мавочка! Пойдем-ка!» и увлек за собой. А спустя пару дней, утром возвращаясь с рынка вместе с Аленой, Катя увидела Костю. Тот вел, почти волочил на себе отца. Мужчина бестолково перебирал непослушными ногами. И глаза его бесцельно и осоловело блуждали, ни на чем не задерживаясь. Катя посмотрела на Костю. Ее сердце болезненно кольнуло. Он не глядел по сторонам и поэтому не заметил их. Его взгляд был устремлен ровно вперед, губы упрямо сжаты. И двигался он с усилием, но быстро. Когда отец что-то бестолково залепетал, Костя встряхнул его, как куль, и потащил дальше. Катя отвела глаза и заметила, что Алена тоже все видела. Вечером Катя вернулась точно к ужину, когда Алена уже резала хлеб и накрывала на стол. Катя чмокнула ее в щеку и заглянула в эмалированную мисочку, прикрытую блюдцем. «М-м-м, далма!» Примечание. Далма — блюдо восточной кухни, напоминающее голубцы. Фарш, иногда с рисом, плотно завернутые в виноградные листья. «Да, остыло только. Погреть?» «Нет!» — Катя шустро подцепила пальцами темно-зеленую, плотно свернутую далму и отправила в рот. «Да подожди ж ты!» «Дай хоть сметаны налью!» — всплеснула руками Алена. Но Катя замотала головой. «Не надо, я так! Вкусно!» Катя уплетала долму одну за другой, запивая их безвкусным тепловатым чаем, и ощущала, как у нее начинают слипаться глаза. Алена присела напротив дочери. «Когда познакомишь-то?» Осоловевшая Катя чуть не подавилась, распахнула глаза, медленно доживала, сглотнула. «С кем?» «Ой, да брось ты!» — мило сморщила нос Алена. Конечно, Катя давно ждала чего-то подобного. Она и так была удивлена поразительной терпеливостью матери. Ведь она возвращалась почти ночью с горящими глазами и дрожащими коленками. Каждый раз, приходя домой затемно, Катя обещала себе больше не испытывать мамино терпение и на завтра же снова нарушала собственное слово. Иногда Алена уже спала, иногда ждала с ужином, как сегодня, но вечером или на утро всегда оставалась спокойно и немногословно. Она не унижалась наказами, наподобие тех, что громко высказывала тетя Валя Сойкина. И Катя, когда задумывалась об этом, всегда чувствовала прилив благодарности и обожания. В ответ на прямой вопрос юлить не хотелось. Но вот что странно. И ответить Катя толком не могла. Познакомить Алену с Костей? Казалось бы, проще простого. Но при этой мысли что-то внутри взбунтовалось. Да так, что Катя и сама растерялась. «Ты хочешь...» «Да? Почему нет? Мне хочется увидеть, кто лишил сна мою единственную дочь», — довольно высокопарно выразилась Алена. И, почувствовав это, тут же по-девчоночи хихикнула. «Хорошо, скоро познакомлю», — выдавила из себя Катя, уповая на то, что «скоро» — понятие растяжимое. «Ну вот и славно», — бодро кивнула Алена и поднялась. Но Катя не разделяла ее энтузиазма, особенно после той сцены, свидетелем которой они были утром по пути с рынка. Ведь Алена наверняка хорошо рассмотрела и запомнила парня, ведущего под руки пьяного отца. Катя не упоминала вслух о Костином отце, а Костя не задавал вопросы о ее собственном. Зато часто расспрашивал про Алену. Он почти сразу заметил, как сильно девушка связана со своей матерью. В ответ Катя рассказывала, как в первые годы после переезда в Москву они жили в малосемейном общежитии, и Алена, устроившись лаборантом в конструкторское бюро, вечерами подрабатывала техничкой в школе. Но этой работы она не гнушалась и принимала из-за нее с присущим ей изяществом. Катя в продленке до вечера ждала маму, а потом помогала ей. «Ну как помогала?» — тут же уточняла девушка. «Мне так казалось, конечно, скорее всего, просто стояла рядом и смотрела или тряпку подавала». Но самым ярким воспоминанием был новогодний утренник для детей сотрудников КБ в первом классе. Мама сказала, что пойти не сможет, и меня отведет вместе со своими детьми ее коллега, тетя Зина Щеглова. Я, конечно, устроила истерику. Мне казалось, что мама меня мало любит, потому что я ее почти не видела. Я тогда еще не понимала, что она вкалывала, как проклятая. Она ведь еще в аспирантуре училась, помимо всего прочего. Так вот, пришли мы на утренник. Я в костюме снежинки. Мама две ночи мне его шила, серебряной мишурой по подолу расшивала платье и на груди вышивку, и бантик. Куда же без него? И вот Дед Мороз просит меня прочитать стишок. А у меня душа в пятке. Стою посреди зала и подол платьица на палец от волнения закручиваю. Все выше и выше, задирается он чуть не до пояса. И запинаюсь, в словах путаюсь. Потом вообще замолчала, забыла. Пытаюсь оглядеться, а свет так в глаза бьет, что ничего не видно, все расплывается. Смотрю вниз, мишура с подола оторвалась и уже одним концом на полу. Это меня доконало. Стою, реву, носом шмыгаю, ничего не вижу, ничего не помню. И так мне стыдно за это, что даже сил нет убежать куда-нибудь. Кошмар, в общем. И тут ко мне подходит, почти подбегает Снегурочка. Садится передо мной на корточки и обнимает. Прямо при всех. И шепчет. «Маленькая моя Катюшенька, ну ты чего? Не плачь, доченька». Я смотрю. Как сразу не заметила. Это ж моя мама! В голубой шубке, в серебристых сапожках и шапочке, из-под которой косички, такая стройная, хрупкая, как сосулька. И это моя мама. И это ее руки, ее глаза. И пахнет от нее так по-родному духами, пани Валевска. Этими духами пахла ее подушка. И я, когда скучала, эту подушку за собой по всему дому таскала. И вот она берет меня за руку и ведет через весь зал к выходу. А мне ничего больше в жизни не надо. Все это полное абсолютное счастье. Моя мама Снегурочка, и она меня любит. Катя помолчала, переживая все заново. Потом добавила с нервным смешком. И мне не надо больше позориться с задранным платьем. Ты такая красивая. Вдруг с затаенной тоской произнес Костя, глядя на нее широко раскрытыми глазами. «Ты еще маму не видел», — возразила она. «Видел. Я ее вижу твоими глазами, по твоим рассказам. А для тебя она центр мироздания». «Не центр, но много. У меня ведь никого больше, кроме нее, нет». «Ну, еще ты». Катя смутилась собственных слов и порывисто прильнула к нему, вдыхая ставший уже привычным запах его шеи. Костя ласково обвил ее плечики своей крепкой рукой, и девушка оказалась в его объятиях, как в колыбели, где ей было покойно и уютно. Костер на песке почти догорал. Они сидели на самом дальнем пляже, у которого даже имени не было, просто Дальний пляж. Дорога сюда не вела даже проселочная. Одна только тропинка через лес и кукурузное поле. И поэтому пляж часто пустовал. Вот и сейчас они сидели здесь вдвоем. Укромное местечко, тихое, со своей неповторимой, такой неброской прелестью. Берег, на котором они сидели, пологий, с выдающимся в реку мелкопесочным мыском, а противоположный — высокий и обрывистый, весь испещренный бесчисленными дырочками норок. Там обитали стрижи и береговые ласточки. Сейчас пернатые парили высоко в закатном небе, рассекая воздух с тихим вечерним свистом, и кормились комарами, которые появлялись только в сумерки. Заводили свои клекочущие песни лягушки в затянутых осокой заводях, и изредка вода там всплескивала. Лес, обступивший пляж со всех сторон, наполнялся незнакомыми таинственными звуками. В костре зашипело, затрещало и разломилось прогоревшее поленце. В небо взвелись красноватые искры, а песок от бликов стал почти розовым. «Наверное, уже совсем поздно», с разочарованием вздохнула Катя и зашевелилась. Кольцо Костиных рук распалось, выпуская ее. Но девушка повернулась и прикрыла глаза, потянувшись к нему лицом. Мгновение Костя любовался ее подсвеченной костром кожей и острыми стрелками ресниц, опустившихся на щеки. Но ее желание было так недвусмысленно, что уже в последний миг он, забыв обо всем, принялся целовать ее полуоткрытые губы, и чем больше он их целовал, тем меньше хотелось останавливаться. Но в кустах что-то зашевелилось, с громким хлопком сломался сук, и Катя встрепенулась. «Ты слышал? Там кто?» Костя безрезультатно всмотрелся во тьму леса. «Да кто угодно. Лиса, куница, косуля. Если кабан или лось, то это хуже. Давай-ка двигать отсюда. Тут и днем человеку ничего не принадлежит, а ночью в лесу мы вообще нежеланные гости». И он крепко взял ее за руку и повел к оставленным велосипедам, настороженно оглядываясь вокруг. Без страха, просто внимательно, идя между лесом и Катей, и даже как-то прикрывая ее собой от этого леса и его неведомых опасностей. И Катя чувствовала себя вполне защищенной. Хотя, конечно, это было совсем не так. В один из вечеров, который ребята проводили с друзьями на пятачке, желтая туча заволокла небо и поползла на пряслень. Воздух стал сер, как пепел, и смолкли птицы. Костя тут же почувствовал это разлитое вокруг тянущее ощущение и шепнул Кате: «Пойдем?» Они попрощались с остальными. Катя успела заметить, как Степа сделал шаг в их сторону и замер. Это Маркел, стоящий рядом с безмятежной физиономией, сильно наступил ему на ногу. Костя крепко взял Катю за руку. «Будет дождь или что-то покруче. Чувствуешь? Надо бежать!» Он был прав. На улице становилось все сумрачнее. Зловещий песочный свет заполнял все, заглушая тона. Они шли так быстро, что у Кати закололо в боку, и она сбавила шаг, прижав к ребрам руку. «Смотри, смерчики!» Он указывал на маленькие завихрения пыли, появляющиеся на дороге то там, то тут. Это было тем более странно, что ветра не было вовсе. Воздух сгустился и обтекал тела вяло, неохотно и вязко. Собачонка из дома на углу, обычно облаивающая всех, и с гримасой то ли оскала, то ли улыбки, бестолково трясущая хвостом бубликом, сейчас поджала этот самый хвост и трусливо лезла в дыру под забор. Ее толстенькое тельце застряло, и она, выбравшись и беспокойно косясь глазом, принялась подрывать ямку побольше. И тут из другого конца улицы подул ветер, как будто сорвался с цепи. Катя и Костя согнулись, чтобы их не сбило с ног первым же порывом. По дорогам в устрашающей пляске неслись столбы пыли, вертясь, как волчки, которые уже было не назвать просто смерчиками. Мимо пролетел и с грохотом шарахнул об забор кусок шифера. «До дождя! Секунд 40!» — прокричал Костя ей на ухо и дернул за руку. Катя не успела спросить, откуда ему это известно. Они кинулись по улице, прикрывая головы руками от падающих с лип и акаций веток, и за полминуты добежали до последнего перекрестка. Перед дорогой Катя инстинктивно повернула голову налево и увидела. На них надвигалась сплошная стена воды. Занавес, идущий неровными волнами. Метр за метром асфальт из светлого превращался в антрацитовый, как будто его красили огромной невидимой кистью, размашистыми мазками, все ближе и ближе. С криком и первобытным весельем они бросились бежать, догадываясь, что не успеют. За спиной гремела вода, ее мокрое дыхание, как дыхание преследующего добычу зверя, становилось все ощутимее. Холод накатывался сзади волнами. Катя задыхалась, ноги совсем почти не слушались, но калитка была так близка, всего несколько метров. Ш-ш-ш-ш! Ледяная вода обрушилась с шипением. Катя повисла на калитке, разом лишившись сил. «Пойдем! Ты чего?» «Теперь можно не торопиться», — в ответ прокричала Катя, показывая на себя. На ней, как и на Косте, не было сухой нитки. Волосы беспорядочными прядями прилипли к щекам. На умытом лице огромные глаза ее так яростно горели, а маленькая грудь от холода напряглась и выделилась так дерзко, что Костя не выдержал и впился в Катины губы поцелуем, только чтобы не смотреть туда, ниже. Она отвечала горячо и нетерпеливо. Из их ртов вырывался пар, тут же смываемый холодным дождем. Через минуту они оказались в сенях Ветлигинского дома. Лихорадочно, беззвучно смеялись, стучали зубами, спорили вполголоса. Костя уговаривал ее отпустить его домой. Катя не желала об этом и слушать. «Никуда ты не пойдешь! Такой ливень! Сумасшедший, что ли?» Кровь, взбудораженная бегом, дождем и поцелуями, бродила и согревала не хуже вина, и обоим в минуту стало жарко. они могли припираться целую вечность. Но в сени вышла Алена. «Мам, это...» Катя успела, как соринку, снять с языка слово «мой». «Костя». «Здравствуйте». Алена посмотрела на него как будто с испугом, но уже в следующий момент дружелюбно кивнула. «Здравствуй, Костя! Боже мой, вы мокрые, как мыши! Живо в дом, давайте, давайте!» Катя улыбнулась Косте, приподняв брови, мол, «теперь-то точно не отвертишься!» Костя кивком признал ее правоту, шагнул на свет. Там, где только что стояла его нога, на полу расплылась кровавая клякса. Подошва его сандалии была насквозь проткнута гвоздем от дранки. Катя засуетилась, усадила Костю на стул. «Не переживай ты так, подумаешь. Я даже не понял, когда наступил-то». «Ага, кровище-то сколько!» — продолжала ужасаться она. В это время Алена невозмутимо налила в таз теплой воды, принесла аптечку и, поставив таз перед Костей, коротко взглянула на дочь. «Все еще с головы до ног мокрую. Так, а ты быстро давай переодевайся. Я уже бы переоделась, пока споришь». Катя умчалась в комнату, а Костя принялся промывать ногу. Алена принесла полотенце и протянула ему, а потом опустилась рядом с Костей на пол. «Клади ногу на табуретку». «Да не надо ничего, спасибо», — отмахнулся Костя. Алена покачала головой. «Надо, клади. Давайте тогда зеленку, я сам помажу. Неудобно. Неудобно спать на потолке. Одеяло падает». И, видя, что он колеблется, велела с улыбкой, как маленькому упрямому ребенку. «Клади ногу на табуретку». Костя сдался. Алена умело обработала рану перекисью, тут же вскипевшей от крови белой пеной, и смазала зеленкой. Прежде чем Костя успел понять ее намерение, она наклонилась к его стопе чуть ближе и подула на ранку, чтобы не щипала. Костя едва удержался, чтобы не отдернуть ногу, боясь обидеть Катину мать, и в то же время сгорая от неловкости. Когда вернулась Катя, Алена уже наклеила лейкопластырь, выпрямилась, и Костя с облегчением поставил ногу на пол. Все трое замялись, не зная, что говорить. «Ну, вот и познакомились», — первой нашлась Алена. «Давайте за стол будем ужинать». В сундуке, который бабушка всегда звала «скрыня», Косте нашлась старая одежда дедушки Димы. Его собственную они выкрутили в тонких конопляных полотенцах, тоже бабушкиных, и разложили сохнуть на стульях. Дождь звонко долбил по крыше и хлестал в стекла. От маленькой щелки в оконной раме по подоконнику важно пробиралась струйка воды. Из нее пила, суча задними лапками, деловитая муха.